Глава вторая. Попрошайка. Меня милый не берет, говорит, стесняется. Как к нему поближе сяду, что это опускается? Озорно поглядывая на Юлю, допела Инга, но спортсменка сделала вид, что ничего не поняла, хотя уши у нее явно порозовели. При мощном голосе выпускницы Гнесинки боярин в стоящем неподалеку доме наверняка слышал все частушки, от первого до последнего слова, и вполне мог догадаться, откуда вдруг всплыла такая тема в вечерних напевах. Певица вышла в сени, выбрала самый большой тулуп, большую лохматую шапку, надела валенки и вышла во двор. Потом через калитку выбралась наружу и решительно зашагала при бледном лунном свете по дороге на замежье. Примерно через версту она свернула в заросли и, проваливаясь в снег едва ли не до бедер, стала пробираться через лес. Идти оказалось неожиданно трудно, тут мало было просто передвигать ногами. Ради каждого шага требовалось пробить в слежавшемся насте небольшую расселину, протиснуть ногу в нее, подтянуть, придерживая валенок, оставшуюся позади ногу и точно так же пробить ее вперед. В результате за 2 часа постоянных стараний певица смогла преодолеть от силы полверсты. Взмокла, устала, как кузнец-молотобоец, и уже просто не стояла на ногах. Кое-как ей удалось добраться до высокой раскидистой ели, забраться под нижние, лежащие на снегу лапы, и там, в естественной пещерке, она завернулась в тулуп и крепко заснула. Проснулась Инга только в середине следующего дня. Она долго лежала, хлопая глазами и не в силах понять, где очутилась. Потом выбралась из-под ели, огляделась. Вокруг стоял девственный заснеженный лес. Огромные вековые ели, сосны, несколько неведомо как затесавшихся в середину глухого бора березок. Куда идти, не знамо. Где находится, неведомо. Что делать, непонятно. Девушка уселась в снег и бессильно без слез завыла. «Сидишь!» — зашелестел покатившийся по насту снег. «Не спишь?» Она ощутила легкий, упругий толчок в грудь. Тут же поднялась и начала упрямо пробиваться дальше вперед. Через полчаса, когда стало совсем уж жарко, Инга принялась прихватывать горстями снег и запихивать его в рот. Дожидаясь, когда он растает, она глотала талую воду, зачерпывала снег, снова ей опять растапливала. Утолив жажду, девушка повернула к одной из встречных березок, уверенно разрыла сугроб и сдернула с кочки 2 высоких с коричневыми шляпками подосиновика, тут же засунула в рот. На языке сразу возник подзабытый летний грибной вкус. Запахло прелыми травами и мягким мшаником. Но сейчас ей было не до сладких воспоминаний. Слегка утолив голод, она опять двинулась вперед, шаг за шагом приближаясь к неведомой цели. И только далеко за полночь позволила себе снова заснуть в снежной норе. Дорогу на замежье отделяло от Оре даже всего 10 верст, которые по закопанному в снег лесу Инге пришлось преодолевать целых 4 дня. Она ела мороженые грибы, закусывала их снегом, ни разу не задумавшись и не задав себе вопроса, откуда она знает, где растет тот или иной гриб, куда нужно двигаться и зачем вообще она затеяла свой тяжелый марш-бросок. Единственную эмоцию она ощутила только тогда, когда наконец-то выбралась на лед реки. Постоянно выметаемый ветром наст здесь едва превышал высоту колена. После леса это показалось чем-то вроде чистого асфальтированного шоссе, и Инга едва не запела от восторга. На 6-й день пути за ней вязалась волчья стая. 5 поджарых хищников с висящими хвостами трусили гуськом след в след немного в стороне, явно раздумывая, кинуться на свою жертву прямо сейчас или отложить ее до ужина. Мысли хищников постепенно склонялись в сторону прямо сейчас, судя по тому, как неуклонно они сокращали расстояние между собой и девушкой. Но когда волкам оставалось сделать последний прыжок, девица вдруг повернулась к ним лицом, низко наклонилась, глядя вожаку прямо в глаза, низко зашипела. «Ха!» И серые моментально отвернулись в сторону, не рискуя связываться со страшным и непонятным врагом. За встретившимся на дороге зайцем она была готова погнаться сама. До такой степени ей успели надоесть мороженые грибы и снег. Но длинноухий улепетнул от одинокой путницы куда шустрее волков. На 12-й день пути Инга увидела на высоком обрывистом берегу деревню с 4 домов. Внизу стоял вмерзший в лед, засыпанный снегом и превратившийся в один большой сугроб причал. Рядом темнел прямоугольник небольшой полыньи. От деревни тянулся запах тепла, дыма, запах хлеба и свежих пирогов. Торопливо вскарабкавшись наверх, девушка остановилась у окон одного из домов и жалобно запела: «Подайте Христа ради!» Евграф Матвеев, черный земледелец, проживал в деревне усадище уже 6 лет. Место здесь, на берегу Оридажа, ему нравилось. Торговые ладьи проплывали довольно часто, купцы и их добрые молодцы покушать любили, а потому наловленную в реке и приготовленную в специально построенной коптильне рыбу он продавал или выменивал всегда до последнего хвостика. Также хорошо уходили и приготовленные с женой Агриппиной пироги. Мясо, правда, он продавал редко, каждый раз не поднималась рука резать самолично выращенную со щенячьего возраста козу или телка. И смерть подолгу ходил из угла в угол, не решаясь свершить этого страшного дела. Правда, зима есть зима, сена на всех хватить не может, а потому с 3-го дня он выпустил кровь ласковому телку с большими доверчивыми глазами и мягкими горячими губами. Каждый раз встречавшего его в хлеву восторженной радостью. И до сих пор стояла у него перед глазами коричневая мордашка с ярко-белым носом, звучал в ушах голос. Евграф чинил сеть, продергивая челнок через крупные ячеи, и все никак не мог правильно затянуть узелка. «Подайте!» Ему показалось, что кто-то подкрался из-за спины и закричал: «Это самое ухо!» Изба наполнилась звуком, словно банная катка кипятком, и этот жар носился от стены к стене, никак не находя успокоения. «Подайте!» Испуганный мужик выскочил на крыльцо и увидел стоящую у угла избы нищенку в какой-то потасканной мужицкой шапке, огромном тулупе и валенках не по размеру. «Ты, что ли, побираешься?» — неуверенно спросил он. «Хлебушка подайте!» — пропела нищенка таким могучим девичьим голоском, что у Евграфа зазвенело в ушах, а попрошайка вдруг добавила низким мужским басом: «И мясо дай от телка, что 4 дня назад зарезал. У тебя кусок вареный на кухне лежит». «Свят, свят!» — испуганно закрестился Матвеев. Нищенка опять набрала воздуха в легкие. «Подайте! Не надо больше!» — зажал уши ладонями мужик. «Не надо! Сейчас принесу!» Он перекрестился еще раз. «Только ты здесь стой! Только не заходи!» Он заскочил на кухню, схватил половину вчера испеченного каравая, кусок вареной убоины, утром принесенный из погреба, выбежал на улицу, отдал все это нищенке и тут же отскочил на пару шагов, не переставая креститься. «Старуха, старуха, мимо ступай, в дом не заходи, никого не трожь, у нас холодно, у нас голодно. Ступай на летний бережок, спать ложись вдали, в стожок, там живи, а к нам не заходи». «Что же ты меня, как кровью смерть, заговариваешь?» Укоризненно покачав головой, мужским голосом спросила нищенка. «От меня женской бороздой закрываться надо». И, перейдя на чистый девичий голос, она добавила: «Спасибо, добрый человек». Но мужика опять заложило в ушах, и он, непрерывно крестясь и пытаясь нащупать левой, дрожащей рукой нательный крест, отступил до самого сарая. Нищенка развернулась, спустилась к реке и, попеременно кусая то, открывая то от куска вареного мяса, потопала вниз по течению. Хлопнула дверь, на крыльцо выскочила Агриппина. «Что тут такое? Что случилось, Евграф?» «Уйди отсюда!» — во всю глотку заорал мужик, зачерпнул горсть снега и оттер пылающее лицо. «Кажется, обошлось. Вот только какой опасности ему удалось избежать, Матвеев понять так и не смог». Выпрошенных в усадьбище мяса и хлеба Инге хватило на 2 дня. За это время она как раз дошла до луги и повернула налево. По прямой ее отделял от пагубы всего 10 верст, но демон был не так глуп, чтобы дважды совершить одну и ту же ошибку. А потому певица свернула на протоку, по натоптанной колее прошла через 2 озера, изрядно напугав своим целеустремленным видом и развивающимися полами халата проверяющих сеть рыбаков. Заночевала в камышах, вырыв в наметенном на них сугробе глубокую нору, и, совершив петлю в 30 верст, на следующее утро вступила на реку. В следующие 2 дня она опять питалась выкопанными из-под снега грибами, а на 3-й вышла к лядам. Голод придал голосу девушки такую силу, что из домов высыпали на улицу все обитатели от мала до велика, а потребованную ей милостыню мужики даже побоялись передавать ей в руки, положив на снег в нескольких шагах перед певицей. Еще за 2 дня Инга добралась до Чернева, но в деревню заходить не стала. Демона за долгие века его существования 2 раза сжигали на кострах, и он не собирался рисковать захваченной в свою власть певицей. А потому девушка заночевала в стоге сена всего в 1/2 версты от теплого жилья. Утром накопала в лесу мороженых грибов и двинулась дальше, пройдя за 2 дня до самого Гдова и ступив на лед Чудского озера. 2 марта 7061 года от сотворения мира и спустя 27 дней после того, как она вышла из дверей дома на Кауштином лугу, Инга, усталая и изрядно исхудавшая, с перепутанными волосами, ступила на землю дербского епископства. Едва переставляя ноги, она прошла последние 300 сажений от границы берега до ворот Кодаверского монастыря и постучала своим слабеньким кулаком в тяжелые дубовые ворота. Привратник не откликался очень долго, и она упрямо раз за разом стучала и стучала, пока, наконец, в центре одной из створок не приоткрылось маленькое окошко. «Чего надо?» — грубо спросил монах. «Я ведьма, которая пришла из Руси по приказу дербского епископа», — сухим голосом сообщила Инга. «Вам надлежит немедля связать меня, кинуть в телегу и под надежной охраной отправить в Дербт». «Пошла вон, шлюха!» Окошко захлопнулось. С минуту певица тупо смотрела в запертые ворота, а потом от ног ее взметнулся густой снежный вихрь и раздался громогласный нечеловеческий хохот. Нищенка отвернулась от монастыря и побрела к церковному лесу, выбирать из-под снега холодные осенние грибы. Долгий голодный переход через Чудское озеро окончательно подорвал силы девушки, и демон был вынужден дать ей несколько дней на отдых. Все это время она жила под густой красивой елью, в основном спала, укрытая от ветра густыми лапами и снежными стенами норы, и согретая теплым волчьим тулупом, а Сервка из ближнего двора, сама поражаясь странному наваждению, каждое утро приносила и ставила возле знакомой с детства ели кувшин парного молока. Инга, за последний месяц отвыкшая чему-либо удивляться, выползала из норы, выпивала молоко и залезала обратно, сворачиваясь калачиком и закрывая глаза. Спустя 5 дней, выпив молоко, девушка не вернулась в нору, а выбрела на дорогу и направилась в сторону древнего города Юрьева. Дороги на землях Дербского епископства были не в пример лучше русских, но даже по ним последние 40 верст своего нелегкого пути Инга шла 2 дня, и к замку епископа добрела поздно вечером. «Ну, хоть здесь-то меня пустят», — с сомнением произнесла она и постучала в ворота подвешенным на короткую цепочку дверным молотком. «Здесь никому не подают», — грубо сообщил привратник, слегка приоткрыв смотровое окно. «Я русская ведьма, которая явилась по приказу епископа. Проводи меня к нему». «Шлюхи совсем одурели», — тут же захлопнулось окошко. «Ну, хорошо», — отступила на 10 шагов Инга, набрала полный легкий воздуха и во весь голос пропела: «Солнышко!» Выплеснутое наружу слово ударилось в стену, откатилось назад к высоким соснам близкого леса, отразилось и снова обрушилось на замок. Оно ворвалось в узкие высокие окна, прокатилось по коридорам, громыхнуло в пустых залах, заставило работающих на кухне стрепух поднять головы, а дежурных воинов кинуться к бойницам. «Эй, ты чего?» — отворив оконце, испуганно закричал привратник. Но Инга не снизошла до него ответом, молча ожидая реакции замка. Уже спустя несколько минут ворота отворились, и к ней стремительной нервной походкой подошел худощавый, одетый в сиреневую сутану мужчина с большим крестом на груди. Инга скинула с себя шапку, тулуп, опустилась на колени и низко склонила голову, протянув вперед сомкнутые руки. «Я пришла в ваше распоряжение, господин епископ. Бери меня, смертный».